Выздоровление Аббатиссы и то, что они собственными глазами видели чумного, который не умер, все это заставило монахинь воспрянуть духом. Им приходилось теперь самим доить коров и убирать в хлеву, стряпать себе пищу, таскать домой можжевельник и свежую хвою для окуривания. Каждое делало, что попало. Они как умели, ухаживали за больными и раздавали лекарства. Когда кончились терияк и корень аира, они стали раздавать от заразы имбирь, перец, шафран и уксус, а также молоко и еду. Когда кончился хлеб, они принялись печь по ночам. Когда кончились пряности, людям пришлось жевать против заразы можжевеловые ягоды и сосновые иглы. Одна за другой валились с ног и умирали сестры-монахини. Погребальный звон на колокольнях монастырской и приходской церквей раздавался утром и вечером. В тяжелом воздухе все тот же необычайный туман стлался по земле, и казалось, что между туманом и чумой существует какая-то таинственная связь. Иногда туман переходил в изморось, с неба сыпались ледяные иглы, моросил замерзавший на лету мелкий дождик, а поля покрывали синим. Затем снова наступала оттепель, и снова ложился туман. Дурным предзнаменованием казалось людям внезапное исчезновение морских птиц. Обычно они тысячами держались вдоль протока, который вдавался из фьорда в долину и бежал, словно речка, меж низменными поймами, вливаясь в соленое озеро к северу от Рейнского монастыря. Они исчезли все сразу. Но вместо них появилось неслыханное множество воронов. На каждом камне вдоль кромки берега сидели в тумане черные птицы и оглашали воздух отвратительным карканьем. А огромные, доселе невиданные стаи ворон расположились во всех лесах и рощах и с безобразным криком носились над несчастной землей. Порою Кристин думала о своих близких, о сыновьях, которые разбрелись по всему свету, о внуках, которых ей никогда не суждено увидеть. Золотистый затылок маленького Эрленда витал перед ее взором. Но все они стали такими далекими и неясными. Казалось, будто это бедствие сделало всех людей одинаково близкими и одинаково далекими друг к другу. Да, и к тому же, и работы у нее день-деньской было по горло. Как нельзя более кстати пришла с ее привычка ко всякого рода труду. Часто, когда она доила коров, к ней неожиданно подходили заброшенные ребятишки, которых она раньше в глаза не видела. Ей не всегда приходило в голову спросить, откуда они или что у них делается дома. Она просто кормила их и вела в дом, в зал капитула или еще куда-нибудь, где горел огонь, или укладывала их в постель в спальном покое. С каким-то странным удивлением она замечала, что в эту несчастную пору, когда каждому больше, чем когда-либо, следовало неусыпно предаваться молитвам, у нее почти никогда не хватало времени, чтобы собраться с мыслями и помолиться. Когда ей удавалось улучить свободную минутку, она бросалась на колени в церкви перед дарохранительницей, но лишь безмолвно вздыхала и не очень истово бормотала «Господи Иисусе» и «Аве». Кристина сама не сознавала, что она все больше и больше утрачивает монашеские повадки, которых набрала за эти 2 года в монастыре, и снова становится похожей на прежнюю хозяйку. Все это происходило по мере того, как община редела, монастырские обычаи приходили в упадок, Аббатисса, слабая, почти лишившаяся языка, все еще лежала в постели, и все больше труда ложилось на плечи тех немногих, кто еще оставался в живых и был в состоянии работать. Однажды Кристин случайно узнала, что Скюли все еще находится в Нидросе. Почти все его гребцы либо вымерли, либо удрали, и он не мог набрать новую корабельную команду. Он был здоров, но опустился в разгульную жизнь, подобно многим отчаявшимся молодым людям. «Кто боится, тот наверняка помрет», — говорили они и одурманивали себя, бражничали, играли в кости и плясали да распутничали. В эти злые времена даже жены почтенных горожан и девушки из самых знатных родов убегали из дому. Вместе с непотребными девками шатались они по кабакам и харчевням среди одичавших мужчин. «Боже, прости им», — думала мать, но, казалось, сердце ее настолько устало, что она не в силах была очень скорбеть об этом. Впрочем, и в приходах тоже хватало и греха, и одичания. Кое-что доходило и до монастыря, хотя вообще-то монахиням некогда было заниматься пересудами, но отец Эйлиф, который, не ведая отдыха и срока, навещал больных и умирающих по всей округе, сказал ей однажды, что там больше нужно врачевать души, нежели тела. И вот наступил вечер, когда они сидели вокруг печи в помещении монастырского совета, горсточка людей, еще оставшихся в живых в Рейнском монастыре. Здесь были 4 монахини и 2 сестры-белицы, старик-конюх и мальчик-подросток, 2 женщины, живущие Христа ради, и несколько детей. Все они жались поближе к огню. На почетной скамье, около которой на светлой стене выделялось в полутьме большое распятие, лежала Батисса. В головах и в ногах у нее сидели сестра Кристин и сестра Турит. 9 дней прошло со времени последней смерти среди монахинь, и уже 5 дней никто не умирал ни в монастыре, ни в близлежащих домах. По словам отца Эйлива, чума, как видно, шла на убыль и по всей округе. И впервые, почти за 3 месяца, словно свет мира, уверенности и покоя снизошел на этих собравшихся вместе молчаливых и усталых людей. Старая сестра Турюн Марта, опустив на колени четки, взяла за руку маленькую девочку, стоявшую подле нее. «Ну, а ты как думаешь?» «Да, дитя, теперь, видно, мы воочию убедились, что Матерь Божья Мария никогда не отвращала своего милосердного лика от детей своих надолго». «Нет, сестра Турюн, это вовсе не Дева Мария. Это все она, Хель, богиня смерти в скандинавской мифологии. Она лишь тогда уйдет из нашего прихода со своими граблями и своим помелом, когда у кладбищенских ворот принесут в жертву невинного человека. Завтра она будет уже далеко отсюда». В норвежском фольклоре чума обычно отождествляется с безобразной старухой, несущей грабли и помело. Когда она пускает в ход грабли, часть населения во время поветрия выживает. Помелом же она выметает все живое из округи. В XIV веке в народе часто сопоставляли чуму с хель.